«Не нужно, я и сама могу», — вновь холодно ответила она. «Можешь, но вдвоем веселее». Она ничего не ответила, но все же не прогнала меня. «Ты здесь с рождения?» — да через какое-то время ответила девочка. «Хаем, я вот недавно переехал из Америки, буквально пару дней назад». Пройдя пару метров, она не удержалась от вопроса. «Я тебя в школе не видела», — сказала девочка. Можно сказать, что она просто бросила это в надежде, что я заткнусь, но нет, я отчетливо слышал небольшие нотки заинтересованности. Все-таки не такая уж она и снежная королева, я и не пойду в школу. Тут ее шаг слегка запутался, но всего лишь на секунду. «Объясни», — прозвучало требовательно. «Я уже знаю весь материал и вплоть до старшей школы и выше», — признался я. Она остановилась и повернулась ко мне, взглянула в лицо. «В каком смысле?» — повернулась она ко мне своим милым личиком. «В прямом, я довольно специфичная личность. В школу я пойду только в последний класс старшей школы, и то для галочки». Мы возобновили движение. «Ты тогда честно сказал, что не занимался кэндо раньше?» «Да, я занимался с Наикамай-сенсеем раньше рукопашным боем, но не кэндо. Он твой дядя, как понимаю?» «Да, он очень хорош в этом, но мне ближе меч». Она слегка приподняла меч, да и она вышла на улицу с мечом. «Зачем?» «Ну, спрашивать я не буду. Я заметил». Она глянула на меня. «В смысле, в твоих движениях видно мастерство и долгая практика». Мне показалось, или она слегка улыбнулась. «Для первых дней практики, ты слишком уж хорош», — поделилась она своими мыслями уже у дома. «Я просто быстро обучаюсь, и память у меня очень хорошая. Ладно, до завтра, Саика-тян». Я махнул ей рукой и побрел домой. Она от моего обращения явно что-то хотела сказать, но не успела. «Дело в том, что тян к девушкам обычно добавляют, если мы друзья или тому подобное. В общем, привыкнет». Так у меня и пошли дни. С утра я занимался с лабораторией и пристройкой у дома, вечером ходил на занятия и тренировался с Лизой, которая относилась к этому серьезно. Схватывал я быстро, и видя меня, Саика хмурилась и занималась усерднее, причем ее отец на это только улыбается. Мы договорились использовать только приемы по кэндо, на что я согласился, и она меня повалила несколько раз подряд, пока я не приноровился. Видели бы ее улыбку, она милашка, когда улыбается, тьфу ты. Ну и мысли пошли. За 2 месяца мы закончили с пристройкой рядом с домом на территории. Мне отец дал деньги на завершение, а то не хватало на материалы. Получилась пристройка 4х5, присоединена она к дому сбоку. Там есть лестница в подвал и внизу уже места до жопы, точнее 60х60 метров. Отец решил расширить. Сказал, что раз уж начал, можно и добавить туда чего-нибудь типа водоснабдительной мини-станции из водосточных вод, насос короче. Причем локальный и работающий только на нас. Ему выделили одно из помещений внизу. Утром, когда я проснулся, заметил, что некоторые мои вещи лежат на полу. Подумал, что кто-то входил и забил на это. Но вот когда я попытался в лаборатории дотянуться до колбы, она буквально воспарила и влетела мне в руку. Я тогда минуты 3 как дебил смотрел на нее и думал, не надышался ли я чем. В итоге решил поэкспериментировать. Ни хрена не получилось, а вот по утрам некоторые вещи так и падали на пол. Хотел сказать родителям, но подумал, как бы за психа не приняли. А вот дальше еще интереснее. Как-то в один день Лиза уговорила меня провести ее к академии, ну я и согласился. «Ты собрала вещи?» «Да». Кивнула она с радостной улыбкой, что братик пойдет с ней. «А еду?» — сощурил глаза я. «Да. Кто я по-твоему такая, милашка?» — предположил я. «Брат дурак, пошли быстрее», — беззлобно сказала она, уже готовая к выходу. «По пути мы разговорились. Так подружилась с кем-нибудь?» «Да. Подружилась с Реймием, это мы с ней в разных классах. Но она супер», — аж подпрыгнула она. «Хаем, прямо так супер?» «Да, она читает ту же мангу, что и я. Рука, лицо просто. Что-то кроме этого? Дай подумать. Есть еще девочка по имени Саято Каги. Она слегка это, ну, в общем, самомнение о себе у нее выше крыши. Аха, в чем это проявляется? Ведет себя как будто самая умная во всем и пытается давать советы, опять же всем, даже учителям. Не спорю, что иногда они действенны, но иногда совсем нет. И говорит это с таким лицом, как будто мы должны с криками благодарить ее». Нахмурилась девочка. «А что по мальчикам?» — подмигнул я ей. «Какие мальчики? Никто мне не нужен, ведь есть ты». Под конец она промямлила, и я ничего не понял. «Что?» «Нет, говорю, в классе есть мальчик Кота Хирана, он часто общается с Такаси Камура из Хисаси Ига. Так что еще, в классе постарше есть девочка, точно не помню, как ее зовут, но она постоянно ходит с мечом, но она считается очень красивой девочкой. Ну это я еще не выросла», — гордо сказала сестренка. «Да, ты у меня красавица», — погладил ее по голове, на что у нее слегка покраснели уши. «Думаю, я знаю, кто это. Саика Бусудзима, мы с ней занимаемся кендо вместе». «То есть как вместе, братик? Ты там с какой-то девочкой занимаешься?» — глянула она на меня с ревностью. «Ну да, она дочь того, кто проводит занятия по кендо, а он еще и лучший мечник Японии». «Понятно», — как-то странно сказала она. Подойдя к академии, Лиза извернулась и чмокнула меня в щечку, со смехом побежала. «Выглядит академия солидно, несколько кампусов здания и довольно приличная территория». «Феликс!» — послышался голос сзади. Обернувшись, я заметил Саику. «О, привет, Саика-тян, не называй меня так», — слегка грозно сказала она. Она до сих пор не привыкла, что я так ее называю, только между нами она и не реагирует на это. «Да ладно тебе, не чужие люди ведь уже». Я заметил, что некоторые девочки с какой-то заинтересованностью смотрят на меня и на ее. «Хаем, что ты тут делаешь и кто это был?» — она явно намекала на Лизу. «Это Лиза, сестренка моя младшая, она тут учится». «У тебя есть сестра?» — удивленно спросила она. «Да, а я не говорил, ну в общем у меня есть сестра, вот, ты как понимаю на занятия?» «Да». Я посмотрел и рядом с ней никого не заметил, что странно для такой симпатичной девочки. Обычно такие имеют подружек, которые щебетают вокруг них. «А почему одна? Обычно ходит с подружками или нет?» «Мне и так нормально», — ответила она. «Понял, значит завтра я тебя по дороге встречу и пойдем вместе». «Что? Нет, зачем?» — не определилась она с вопросом. «Потому что я так хочу и считаю тебя другом, ты сильно против?» «Ну вообще-то да, нет, не против, чтобы не опаздывал», — шикнула она на меня под конец и гордо пошла в здание. «Окей, тогда сегодня на тренировке поговорим, удачи», — махнул я ей рукой в спину. А вот когда я возвращался назад, то заметил то, от чего у меня разболелась голова. Грузовик с надписью «Умбрелла». Примечание к части. Много ошибок, я предупреждал. Глава 2. Японская подготовка. Голова раскалывалась по пути к дому. Много информации стало вливаться, как будто меня подключили к компьютеру и стали закачивать данные. По пути я пару раз чуть не упал. Быстро открыв ворота, я двинулся в сторону входа. Схватившись за ручку двери, давление на голову усилилось. Я почувствовал, что что-то теплое стекает по моему лицу. Проверив рукой, я заметил: кровь вырвалась из меня. Я упал на колени, так и не открыв дверь. Как будто задыхаясь, я почувствовал, что отключаюсь. Последнее, что я заметил, так это открывшуюся дверь и обувь отца. Не знаю, сколько я был в отключке, но прихожу я в себя без особой головной боли. «Феликс, ты как?» — услышал обеспокоенный голос матери сбоку. Открыв глаза, я осмотрелся и понял, что дома в гостиной на диване. «Нормально», — прохрипел я. «Воды мне мама принесла попить, и мне стало легче». «Что случилось?» «Тебя заметил твой папа, когда выходил на улицу. У тебя шла кровь из носа, и ты потерял сознание. Приезжал доктор и сказал, что скорее всего переутомление, ничего найдено не было». «Хаем, какое еще переутомление? Не было ничего такого, я просто, да», — послышался голос отца со стороны кухни. «Не знаю, я что-то увидел, потом у меня заболела сильно голова, точно не могу вспомнить». «Не переживай, ты лежишь 2 часа, я думал пару дней, как в фильмах», — попытался пошутить я, но по виду родителей понял, что не лучшая моя шутка. «Полежи, отдыхай», — настоял отец, на что я согласился. «Что это было? Такого не было никогда, чтобы так просто потерять сознание. Что было перед этим?» Я провожал Лизу, поговорил с Саика, а дальше тот грузовик с какой-то надписью. Что же там было написано? Почему моя память с трудом откликается в этом моменте? Это явно неспроста. Надо попытаться вспомнить. Я закрыл глаза и начал обрабатывать каждый момент того часа, что и как я делал. Это сравнимо с медитацией. Мне это показал мастер, когда мне было 9 лет. Фокусируюсь на отрезке памяти, и почему-то этот момент как будто приглушен чем-то. Не понимаю, это как помехи на пленке. Только тут рестартом не поможешь, нужно копать глубже. Не знаю, сколько времени я так пролежал, но по итогу я почувствовал что-то. Это как какая-то стена в сознании, которой быть не должно. Я попытался ее обойти, но не получилось. Медитация — это очень тонкий процесс, сравним с работой хирурга, только тут с сознанием, причем своим. В такое состояние войти очень сложно, мастерам разных стран требуется как минимум 20 лет работы над собой. У меня это получилось на 2-м месяце тренировок. Это было не обязательно, мастер просто упомянул это и сказал, что это полезно, И с того момента я пробовал, не обойти так проломать. Пришла мне дельная мысль, я стал сознательно убирать это препятствие, ибо сознание мое и ничье больше. Со временем получилось ослабить эту стену, а потом и вовсе разрушить. После этого мое сознание завлекло в гущу картинок и разной информации. На этот раз голова не раскалывалась, а просто, скорее утомилась. Я получил шокирующее известие, как же я раньше не вспомнил. Или как я мог вспомнить то, что еще не произошло, как же трудно. Но информация очень печальная. Если все верно, то через пару лет начнется чертов зомби-апокалипсис. У меня в голове есть название манги и аниме «Школы мертвецов». Те же имена, тот же город, только вот разница в нас, в нашей семье. В тех историях нас, меня не было. Значит ли, что я могу что-то изменить? Не знаю, но вот корпорация Umbrella тоже должна отсутствовать, а она еще как есть. По фильмам, которых в этом мире даже нет, эта корпорация проводила опыты и из-за нее все началось. Значит, каков план действий? Подготовиться? Это все, что я могу сказать сейчас. Летать куда подальше? Нет, чувствую, что это неправильно, и все равно, если тут такое случится, никто не даст гарантии, что не произойдет в других местах. Да и эта корпорация будет проблемой, причем не маленькой. Что я могу сделать с ней? В данный момент ничего. Если я начну орать на каждом шагу, что из-за нее что-то произойдет, меня отправят в психушку или вообще прибьют. Не могу, конечно, быть уверенным в этом, но если все так, то лучше не рисковать, а подготовиться и потом начать действовать. Я не думаю, что это инфекция или что это будет заразить сразу все материки. Почему именно этот город? Страна? Ну, тут в центре города есть здание этой самой корпорации. Значит, можно считать, что все начнется оттуда, но по воспоминаниям, да и логично предположить, если бы все началось с центра, то явно в новостях или в сети были предупреждения, прежде чем появились много ходячих здесь. А значит, все случилось крайне неравномерно или просто именно в этом районе, кто его знает. Как я и говорил, у меня есть пару лет в запасе, значит, можно укрепить территорию поместья. Она довольно большая, да и дом огромный. Я лично по всему дому прошелся только в первый день. Много комнат, около 23, если точнее. Плюс есть время для дополнительных постройках. Решено, теперь главное, чтобы меня не признали сумасшедшим родители. Открыв глаза, я встал и пошел на кухню. Там встретил все семейство. По времени как раз ужин. «О, ты уже пришел в себя?» – обеспокоенно спросила Элис. «Брат, ты в порядке? Со мной все хорошо и...» «Папа, мам, мне нужно с вами поговорить, это важно». Отец кивнул, как и мама, без вопросов. «Понимают, что по пустяку я бы не стал спрашивать». После ужина к нам в разговор хотела влезть Лиза, но я уговорил ее пойти к себе. Она потребовала с меня несколько прогулок с ней по городу, и то, что я буду провожать ее до школы весь этот год. «Так что ты хотел, сын?» – начал разговор отец, сидя у себя на стуле. Мама стояла рядом с ним, обеспокоенно смотря на меня. «Так, даже не знаю, как начать такое, в общем, помните все мои странности, начиная с рождения, как я начал читать в 2 года, да и говорить примерно в это же время». Они медленно кивнули. «Есть еще пару деталей. Я как бы начал осознавать себя с рождения. Именно когда родился, я уже мыслил и помню, какого это». Родители переглянулись, и пару секунд была тишина. «Феликс, ты уверен в этом? Может, после обморока ты напридумывал?» «Нет, мама, это было так. Я помню все. А вот именно понять, что происходило тогда, смог, когда уже повзрослел, и да при ребенке, пусть и маленьком, заниматься этим, немного неправильно, не находите?» Улыбнулся я, а мама так вообще резко покраснела и бросила взгляд на отца, который тоже был немножко в шоке. «Так я, в общем-то, не об этом, это все цветочки. Что ты имеешь в виду? Сегодня, когда я возвращался домой, я заметил грузовик с логотипом Umbrella». На этом отец слегка дернулся. «Тогда в моей голове произошло, как бы это объяснить, как будто я вспомнил то, что когда-то знал, но я точно не мог знать этого. Сынок, точнее, уже спокойно попросил отец, а мама сжимала ему плече, явно нервничает из-за меня. Короче, я видел то, что случится через пару лет, а случится звездец, большой такой и малоприятный». Рухнув на диван, сказал: «Я, сын, ты был очень умным мальчиком, очень особенным. Это мы с папой поняли еще в детстве. Ну не может нормальный ребенок не плакать, даже иногда. Мать права, я вижу, что ты не наговариваешь, и мы не считаем тебя больным. Ты делал много вещей, которые обычный ребенок делать не мог, поэтому не вижу смысла сильно сомневаться в твоих словах. Спасибо, эти воспоминания связаны с... фильмами и не только. Я просто знал тех, кто учится в школе, вспомнил, как они выглядят и что должно произойти в академии. А произойдет зомби-нашествие, а точнее из-за корпорации Umbrella это произойдет. Они делали что-то с людьми, испытывали вирус или случайно выпустили его на свободу. Суть в том, что многое в городе превратятся в самых настоящих живых мертвецов. Боже, как глупо это звучит. Я закрыл лицо руками. Эх, отец вздохнул и переглянулся с мамой. Они о чем-то знают, это все, мягко скажем, невероятно, но мы знаем кое-что об этой корпорации. Мы с твоей мамой встретились, когда я был на службе. Уже тогда я был знаком со многими людьми и меня послали в Мексику в какую-то старую лабораторию. Я твоей маме уже рассказывал это. Дело в том, что там было много мертвых тел и логотипы компании на коробках. Тогда я не придал этому значения. Мы с ним встретились, когда я была с отцом на встрече в той стране. Все закрутилось, мы попали в перестрелку, в которой я участвовала, так как не девочка для битья. Это точно, ты тогда подорвала всю комнату, добавил отец, посмеиваясь. Хах, да, не буду нудно рассказывать, перейду к сути. После 2 лет нашего с Эриком знакомства, пришел заказ от той же корпорации, только уже о перевозке груза через океан. Мы тогда думали, почему они не отправили через свои личные самолеты, но ответа так и не получил. Так вот, тогда такими делами тоже занимались, и я все подготовила, и в тот момент нам срочно нужен был кто-то, кто последит за перелетом, так как заказ был недешевым, никто на эту работу не нашелся, и мы с твоим отцом решили проследить вдвоем. Поэтому загрузились и полетели. Груз был, скажем так, необычным. Было много научного барахла и ампул. При приземлении наш самолет попытались взять некие террористы, которым зачем-то нужен был груз, и в процессе этот груз повредился, а я упала в эти жидкости и порезалась. Потом меня несколько дней лихорадило, но все прошло, и все бы ничего, но я тогда была на первых стадиях беременности. Я потом за этими террористами охотился с группой, по связям нам помогли их обнаружить, и там я с твоим дядей встретил твоего первого мастера. Вот это уже неожиданный поворот. Да и похоже, когда я занял свой пост, я сталкивался с этой корпорацией много раз. В последний как раз мне и пришлось уезжать из страны. Там началось что-то непонятное. Я с дядей Ромой пытались разобраться, и по данным некоторые высшие чины начали готовиться к чему-то. А тут ты с такой информацией. Так то, что тебя лихорадило и твоя беременность могли повлиять на меня, пришел к логичному выводу. Хотя это никак не объясняет мои воспоминания. Мы тоже так думали, но все проверки показали, что ты вполне обычный ребенок. Но вот твое поведение. Мы беспокоились о тебе, особенно твой дядя, у которого так и не появилось детей. Он любил тебя как своего, и мы ему благодарны за это. В общем, такая история. Хотели тебе рассказать когда-нибудь, но раз тут разговор зашел о этом, подытожил отец. Поэтому я и не вижу причины не верить тебе, сынок. Просто это все очень фантастически, зомби и тому подобное. Но это случится в тот год, как Лиза будет во 2-м классе старшей школы по временным рамкам. Я не знаю точный день, но могу примерно указать год. Значит, через 6 лет, задумчиво сказал отец. Это все очень плохо. У меня не хватит ни сил, ни связей, чтобы как-то повлиять на такую корпорацию. Нас или просто заткнут, или еще чего похуже. Согласен, я размышлял похожим образом и пришел к выводу, что нужно готовиться. Скупить ближайшие территории вокруг нашей, там все равно лес. Мы же на краешке живем. И начать стройку новых зданий и сооружений. Расширить и укрепить забор и тому прочее. Это все как-то слишком резко, вам не кажется, влезла мама, размышляя о чем-то. Я верю тебе, Феликс. Но нужно все продумать более тщательно. Я не против уже сейчас начать действовать, но неужели нужно так резко? Мам, времени меньше, и я по воспоминаниям уверен, что случится все это, а если все правда и воспоминания верны, то корпорация будет еще и улучшать вирус в своих лабораториях, и появятся монстры похуже просто мертвых людей. Серьезно заверил я ее. Мне самому трудно в это поверить. Да-да, ты прав. Эрик, тогда звони Роме, а я позвоню отцу, он приедет сюда, если я его срочно попрошу. Да и еще есть у меня идейка для доказательства. Отец кивнул, чтобы я продолжал. Надо поставить в мою комнату камеру. Увидев их непонимание, я поспешил объяснить. Иногда, когда я просыпаюсь, мои вещи разбросаны по полу, а бывали случаи, когда вещи летели мне прямо в руки. Надеюсь, понятно донес мысль. Боже, значит, и вправду это из-за того случая. Поднесла ладошку ко рту ошарашенная мама. Отец даже бровью не повел, только нахмурился легонько. «Ты уверен?» Да, думаю, пару дней и будет видно на камере. Сам контролировать я не могу почему-то, а вот бессознательно да. На то мы решили. В последующие дни я провожал сестру Исаика до школы. В первый раз сестра как-то враждебно была настроена к ней, но через неделю привыкла и сама стала с ней общаться, мне кажется, даже подружились. Камеры и вправду помогли, ибо через 3 дня было видно, как некоторые вещи поднимались и в беспорядочном движении парили в комнате. После этого отец стал еще серьезнее, как и мать. Мама уже договорилась о приезде деда к нам, со стороны отца родственников кроме дяди Ромы нету, так вот мы сразу начали планировать, что и как делать. Мама предлагала просто уехать в горы, но все же пришлось отказаться от такой мысли, потому что просто уйти и оставить всех мы не могли, и мама это отлично понимает, просто для звучания предложила. Все это время я продолжал заниматься и тренировать Лизу, и как-то раз она пришла ко мне с просьбой записаться на секцию по кендо. Оказывается, они с Саико договорились об этом, и Лизе понравилась эта идея. Я не был против, как, впрочем, и родители. Позже приехал дядя Рома, и мы ему все объяснили. Сначала он отшучивался и отказывался верить, но когда мы все на серьезе все повторили и рассказали, и показали запись, он признал нашу правоту и сказал, что у него есть парочка людей, которые будут не против поработать здесь до наступления дня Ха, как мы его называем. Позже приехал и отец мамы Алекс Вадергов. Он крутился в разных сферах бизнеса и занял директорский пост в компании. Он тоже отказывался верить, но вскоре поверил и начал ходить по комнате обдумывать полученную информацию. Все же не первый год человеку, и он не растерялся, ну сильно не растерялся. Пришел к такому же выводу, что и мы, и сказал, что поможет. Мы с ним виделись не очень часто, но в его глазах, когда он смотрит на меня и Лизу, можно видеть гордость и теплую любовь деда к внукам. Так теперь, когда мы все собрались, начал говорить отец после нескольких дней с самого первого разговора. Когда мы смогли собраться все, нужно думать. А что тут думать, сразу начал дядя. Укрепляем стены, расширяем и укрепляем забор, скупаем ближайшую территорию и повторяем процесс. Плюс строительство здания там. С землей я помогу. Это уже сказал Алекс, сидя на стуле, держа в левой руке стакан, по запаху вроде коньяк. Это небольшая проблема. Просто так вам землю как персональному лицу не продадут. А вот если, допустим, филиал компании по документам, то все может быть. Как раз лес большой и густой сзади поместья, возьмем большую территорию и застроим. Чем это застраивать? Да и очень дорого будет столько домов строить, высказалась уже мама. Мам, думаю, дедушка имеет в виду, что здания многоэтажные, ну не высотки, конечно, но этажей так 5 можно сделать, высказался я, на что дед кивнул, как и остальные. Такая постройка будет дорогая, думаю, 4 этажа будет достаточно, добавил дед. Просто вытянем здание и все. И конечно же построим не просто обычную, а в связи со случаем, нужно будет подумать. Не забывайте насчет еды и воды. Напомнил я, это правильная мысль. Воды в Японии должно быть много, высказался дед. Да, рядом есть река Аракава, да и подземные воды тоже не бедны. Да и до Токио 60 км, не больше. Проинформировал народ своими знаниями. Думаю, легче будет колодец выкопать, или несколько на территории. Ну а перед этим проверить на наличие подземных вод, сказал отец. Кстати, мы недавно построили целый подземный комплекс 60 метров на 60, напомнил он. Думаю, его можно расширить и добавить нововведения. Когда успели, удивился дядя, папа ему объяснил, и он с улыбкой, хотя за ней было видно, что он нервничает, хлопнул меня по спине. Тогда это многое упрощает. Надо расширить и добавить электрогенераторы. Причем можно и на солнечных батарейках, солнца здесь хватает и даже больше. Ты прав, так много дел, а кому сообщишь, посчитают безумцем. Посмеялась мама, а за ней все остальные. Дни проходили быстро, мы расширили подвал, хотя это уже целый небольшой комплекс подземный. 3 месяца мы этим занимались, причем дед направил к нам верных рабочих, которые точно болтать лишнего не будут. Расширили мы его в несколько раз и потратили огромные деньги. Мне даже страшно было смотреть в эти цифры. В итоге, первый этаж размером 80 на 80, второй этаж 45 на 45 и третий этаж 40 на 40. Идею подал дедушкин знакомый архитектор, а мы согласились. Саму пристройку сделали еще больше, теперь это целая новая крыша у дома со вторым этажом. Между этажами есть лестница и специальный грузовой лифт, работающий как на электричестве, как и на людской силе, то есть можно и ручками поднять, крутя колесо, которая сделана специально для облегчения веса, то есть один человек вполне может поднять килограммов под 300 веса. Сам лифт размерами 8 на 8 и вполне может вместить машину. Так вот, на третьем этаже я обустроил себе свое гнездышко, а точнее лабораторию с оружейной. Лаборатория занимает немного места, и туда я заказал много вещей, как и для проверки вируса, который может появиться, и для всего остального. В лаборатории есть еще одна комната, специально для меня. Я попросил дополнить ее клетками, причем укрепленными. Сначала они не поняли на кой, но когда объяснил, что нужно будет искать слабости инфицированных, да и вообще вакцину самому придумывать, то до них дошло. Дядя сказал, что знает парочку ученых в этой области, поэтому он их позже попробует пригласить. За эти 3 месяца Лиза очень сильно сдружилась с Айкой, впрочем, как и я с ней. Она потихоньку открывается нам. Ее отец только рад этому, и он, между прочим, иногда захаживает и к нам, хотя сейчас тут ремонт и перестройка, как мы сказали ему. Они с отцом тоже сдружились, как и с дядей. Видно, что хорошо мужики ладят. Разговор с ними у нас будет позже, когда точно не знаю, просто нужны более существенные доказательства. Я хожу в полицейский тир, меня уже там запомнили и пропускают без вопросов. Патроны я беру свои с дома, ну то есть отцовские, но он знает. Дед уехал договариваться и что-то там еще делать с документами. Все-таки денег нужно и вправду много, ведь от этого, считай, зависит наша жизнь. Так что качество должно быть соответствующее. Я также начал штудировать книги по разным ответвлениям. Генетики, микробиологии и тому подобное. Мне надо было точно знать, как разные вирусы взаимодействуют с клетками живого человека и все прочее, что может быть очень важно и полезно в скором времени. Через год многие проблемы с территорией были решены, и мы могли начать строительство и вырубку леса. Я тоже сложа руки не сидел и учился быть сварщиком, да и строить помогал. Я уже начал обдумывать, как укреплять все более качественно и, так сказать, убойно. Нанять кого-то мы не можем, это будет совсем незаконная постройка, так что может быть много проблем, поэтому я предложил свою кандидатуру, и в общем после небольшого расспроса все согласились. Я сказал, что начну позже, когда точно у нас будут план, что и как делать, и когда я пополню знания на этом поприще. Мне уже давно как 13 лет, и вот в очередной раз, когда я пошел в участок, а точнее в тир, я познакомился с новым действующим лицом, точнее милым личиком. О, Феликс Кун. Встретил у входа меня мужчина в полицейской форме лет 40 с усами. Опять на стрельбище? Конечно, вон сегодня взял патроны поубойнее. Кровожадненько улыбнулся я. Хихи, во молодежь пошла. Усмехнулся он. Оставь его, Акандзасан. Со стороны послышался женский голос. Привет, Феликс Кун. Она набросилась обнимать меня. Вот же неугомонная. 23 года лезет к детям. Не стыдно вам, Мацусима, сама к детям в полицейском участке приставать, а? Попытался я остановить ей этой фразой. Че, что ты такое говоришь, негодник? И называй меня старшей сестренкой, сказала она, топнув ножкой. Может, в следующий раз? Ладно, мне пора, не хочу задерживаться. Ладно, осторожно только. Сегодня детектив Академии Мото в гневе. А что случилось, полюбопытствовал я. А, махнула она рукой. Расследование зашло в тупик. Понял. Я направился в сторону полигона. Достал оружие, перезарядил и начал стрелять. 10 метров, попадание в яблочко, 15,20, 25,30. Без проблем попадание. А ты хорошо стреляешь. Услышал я девичий голос позади себя. Долго тренировался. Ответил я, не глядя назад, перезаряжая винтовку. Я тебя видела с Лизой Коротней. Ты ее брат, верно? Последовал новый вопрос, на который я решил обернуться и встретился с глазами милой девочки лет 12 с каштановыми волосами и большими карими глазами. Да, я Феликс, ее брат, а ты ее знакомая? Да, я Рей, Рей Миямото, приятно познакомиться, Феликс Кун. Мило улыбнулась девочка. Можно без суффиксов, сразу сказал я. Поняла, Феликс, улыбнулась она еще шире. Как понимаю, вы с сестрой одноклассники. Да, а почему я тебе не видела в школе, полюбопытствовала она. А что на это Лиза говорит? Говорит, что тебе не нужно. С каким-то сомнением в голосе ответила она. Ну, это правда. Я знаю все вплоть до старшей школы, так что только туда и пойду. Ее глаза расширились. Не врешь? Не, а зачем мне это? Ну, не знаю, покрасоваться, предположила она. Не, это правда. Подожди, а чего это ты тут делаешь? Так тут мой папа работает. Вот и взял меня к себе, пока у него там проблемы», – беззаботно проговорила она. «Твой отец детектив Акада?» «Да, откуда знаешь?» «Да вот недавно услышал имя, неважно». «Хочешь пострелять?» – предложил я ей. «Мне папа запрещает, хотя знает, мама не против, она меня даже учит с копьем драться». Принявшая решение подошла ко мне, вытягивая руки к оружию. «На вот, аккуратно, да так, теперь сними с предохранителя и прислони приклад». Теперь курок. Она постреляла пару раз, и ей собственно понравилось, и она продолжила, иногда посмеиваясь. «Мы так провели время, разговаривая не о чем. Знаешь, а что ты делаешь завтра?» «Завтра», — задумался я, — «вроде ничего». «Да, ничего особенного. А что?» «Да вот, мы с Лизой и еще некоторыми друзьями завтра в парк пойдем. Хочешь с нами?» «В парк, да припоминаю что-то такое. Лиза звала меня. Но я сказал, что отвечу позже, бывают же совпадения». «Я не против. Во сколько?» – круто воскликнула она. «Ой, так же мило», смутилась. «После занятий, в 5 часов устраивает?» «Да, я тогда могу пригласить подругу». Подругу слегка нахмурилась девочка. «Да, Саику Бусудзиму. Ну, можно, наверное. Мы с ней много не общаемся, но думаю, завтра исправим это», – с улыбкой ответила она. Мы прошли к главному залу в участке и продолжил разговаривать. Поговорили еще часик, пока ее отец не пришел и очень подозрительно не начал на меня смотреть. Я с ним поздоровался и попрощался, и с девочкой он пошел домой. Дома же предупредил Лизу, что завтра пойду с ней в парк. Она прямо прыгала от счастья, а вечером и нашей подруге предложил, на что она согласилась. Вечером следующего дня мы втроем пошли встречаться рядом с академией. «Привет!» — крикнула нам Рей и поздоровалась с каждым из нас. «Это Такаси-кун и Хисаси-кун», — представила она нас двум парням. «Привет, я Феликс, старший брат Лизы», — улыбнулся я им. «Ну, пошли в дороге поговорим», — весело сказала она, слегка прижимаясь ко мне, на что каким-то непонятным взглядом иногда посматривала Саика, а Лиза постоянно влезала между нами и что-то говорила, когда та оказывалась слишком близко. А тот парень, который Такаси, бросал злые взгляды на меня. Кажется, это Рей ему нравится, а тут появляюсь я хрен с горы, и она тут начинает уделять внимание мне, хотя я тоже не понимаю, с какого это она так, или у нее просто такой характер, ветреный. В парк мы ходили, разговаривая о разном. Как-то Рей спросила, что я делаю дома вместо школы. Я ответил, что занимаюсь кендо и тренировками с Саика. Та сразу заинтересовалась и навязалась попробовать. Я был не против, так как ее мать уже чему-то доучила, так что явно она не полный ноль. После ее такого высказывания к нам захотел присоединиться Такаси, но вот Рей сказала, что у того разве нет проблем с учебой и что ему нужно больше заниматься, и тот признал это, но продолжал слегка злиться на меня, это было видно. Ну, мне было видно, не знаю как насчет остальных. День прошел хорошо, мы погуляли и поговорили. Лиза так вообще попросилась с ней за ручку ходить. Ну, я то был не против, такой милашке отказывать я не намерен. Примерно так я и сказал, на что она жутко покраснела с какой-то улыбочкой. Проводили всех до дома. Первого мы проводили этого Такаси, хотя он порывался проводить Рей, но она его осадила, снова сказала, что ее дом дальше, да и с подружками пройдет, так что тот может не волноваться. Думаю, он ревнует, причем на пустом месте, я ведь ничего такого не делал, да разговаривал и задавал вопросы, ну и что, не лапал ведь, пока, КМХ. По итогу я девочек проводил уже сам, а Лиза сильно устала и забралась мне на спину, на что поглядывала Саика в пути. Еще 2 года прошли очень быстро. Мы уже убрали несколько гектаров леса и построили новый забор вокруг всего. Причем забор 4-метровых с небольшими открывающимися окошками каждые 15 метров. Это сделано от людей, вдруг чего, а так можно ствол вытащить и неожиданно пальнуть. А с зомби можно из самого забора пострелять, так как там есть лестница по его периметру, так что можно ходить как по стене. Дедушка Алекс откуда-то раздобыл огромный генератор на солнечной энергии, который я немного модернизировал. По заводским настройкам он накапливал энергию всего на 2 часа и сразу пропускал ее по проводам. Я заказал детали и изменил батареи, добавили сплав металла и специальные вещества, проводимые электричество между. По итогу удерживать энергию и накапливать стало лучше в несколько раз. Сама панель для сбора энергии тоже претерпела изменений. Панель выглядит относительно большая, 5 на 4 метра, только их много. На крышах здания, причем всех, плюс на свободных местах в большом скоплении, так что собирается энергии много, а теперь и сохраняется. Самое главное, так сказать, батарейка, находиться в подвале, где и накапливается электричество и откуда придает уже всем остальным местам. Также был поставлен водяной насос и вырыт колодец. Воды там должно быть предостаточно для всего города на пару лет, так что нам, едой мы начнем запасаться позже, сейчас слишком рано. Я начал на пару с дядей, который недавно приехал с работы, с которой он ушел, конструировать и улучшать скрепления и всякого рода детали. Мы проходили по всей территории забора и проверяли, укрепляя железными листами с выдвижными кольями. На вид это как обычная стальная пластина, но если активировать ее, то выдвигаются острые шипы под 15 сантиметров. Сами ворота выглядят очень массивно, они тоже сделаны так, что бы можно было и на электричестве, и ручным трудом открывать. Ворота сделаны из специального металла, так что выдержат многое, например, врезающиеся машины. БТР скорее всего тоже удержит, а вот если начнет еще и стрелять, то возможно и нет. Опасения по поводу людей я выразил еще год назад. Все со мной согласились, что в этих условиях обязательно появятся ублюдки и всякие отбросы, которые захотят нажиться на других, поэтому сделали и против таких вот защиту. Со стороны ворот вырыта траншея и закрыта пластинами, так что если надо будет, нам нужно только включить ее, как траншея 5 метров в длину и 6 метров в глубину, попытаются показать, что этого делать не стоит. Мои отношения с девочками продвинулись на новый уровень, причем качественный. Я замечаю все эти моменты, типа легкого флирта и тому подобное от Рей, она девочка очень настырная. Выяснилось еще то, что она как-то призналась Такаси в вечной любви в детстве, и вот он и бесился на то, что она уделяет мне больше внимания, чем ему, хотя он сам часто гулял с парнями, оставляя ее. В итоге после 6 месяцев нашего с Рей знакомства, тот решил кулаками указать, что ему наше с ней общение не нравится, хотя я ничего такого с ней и не делал, честно говорю. Вот тогда я ему и навалял, а потом его дружок захотел вступиться за своего дружка, и ему влетело уже от самой Рей, которая эти месяцы не ленилась и занималась вместе с нами, причем учиться она быстро. В спарринге между Лизой, Рей и Саика на кулаках, обычно побеждает Лиза, вторая же идет Рей, а там Саика. Зато на мечах все с точностью да наоборот, сначала идет Саика, потом Рей, а там и Лиза. Рей хороша в копье, причем реально хороша, я пытался с ней на копьях, и если бы не моя ловкость и сила, которые за это время реально так подросли, причем буквально. Я с моим ростом в 1 час 78 минут и весив 69 килограмм поднимаю под 160 килограмм веса, что не есть нормально, причем я чувствую, что это не предел. Так что мой удар кулаком очень болезненный, так что вовсю я никогда не бью, когда спаррингуюсь. Так вот, если бы не это, то она бы меня копьем сделала как ребенка. Также и Саика, на мечах за это время она выросла в мастерстве, причем на порядок, и уже побеждает своего отца. Вот что стремление и соперничество делают. Ее отец был очень рад, настолько, что буквально плакал и уговаривал пойти на конкурсы по стране, на что мы согласились. В итоге она и я пошли на официальные байкендо в Японии, по итогам призерами были Саика, я и второй парень лет 19. Я заранее с ней договорился, что не буду использовать свои силы, только мастерство, только хардкор. Ибо если я буду использовать читерные возможности организма, то она просто не успевает отбивать, а удары проходят на больших скоростях, что даже на камере хрен разберешь. По итогам она заняла первое место, я второе, а тот парень третий со слезами на глазах.